Многія беларускія дзеячы культуры прыйшлі гэтымі днямі да польскага пасольства ў Менску, каб выказаць свае спачуванні ў сувязі з трагедыяй пад Смаленскам. Сярод іх і вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Някляеў. Ён жалем канстатуе, што беларускія ўлады ўсё ж не ўсё зрабілі, каб быць салідарнымі з суседзямі ў іх бядзе. Як чалавек, які займаецца творчасцю, а значыць, у значнай ступені інфернальны, метафізічны, я найперш быў уражаны тым, что у день 10 красавіка 10 года, про 70 годов после Катынской трагедии, люди, которые імкнулися отдать данину памяти ахвярам этой трагедии, сами стали ахвярами. Я одразу задался питанием, что же такое, что за страшный знак. И этим питанием, я думаю, задался не только я, задались люди во всем свете, и на его нам еще отказывать, а на сегодняшний момент свет просто зрыгануўся і знямеў жалобе. Але не ўвесь свет, вось не ўвесь свет, я зараз стаю непадалёк ад вуліцы Румянцева, дзе знаходзіцца польская амбасада. Людзі прыходзяць са слязьмі на вачах, з кветкамі, але гэта людзі, якім не арганізаваныя, самі па сабе прыходзяць проста спачуваць, маўчаць, больш маўчаць і плакаць, чым нешта казаць. Але ёсць афіцыйны мент, ёсць афіцыйная ўлада, якая павінна не толькі было поплакать, але сказали, это значит не отдробиться официальным спочиванием сухим этой телеграммой, а выступить, как Путин выступил, как все лидеры сусветные, со слезьми на вашах, но нема слезды просто их придумать. Карасей, усяляк, декларирующий свои некие гуманные зрухи внутри, улада застается абсолютно глухой до агульночеловечек, до агульнохристианских каштовностей. Это самое истотное, самое трагичное на угол, что есть в жизни нашей краины. Эта его трагедия может быть, она, конечно, меньшая у физичным неким своего варенью за трагедию, что отбылась от Смоленском, але у глубинном умерении, у вынесении нашего лесу, и она не меньшая. Мы оглухли до добра, оглухли до спочивания, оглухли до всего остатнего света.